Сначала он остолбенел, но потом вдруг глухо заревел. «Воры! Воры!» Вместе с тем он поставил лампу на пол. Но Пинкертон уже подскочил к нему, шиб его с ног ударом кистеня, а ногой опрокинул лампу. Воцарилась полная темнота, и когда товарищи первого негра выскочили из своей комнаты, они уже ничего не увидели. Один из них споткнулся об лежащего на полу негра и растянулся во весь рост, а второй размахивал руками, как помешанный, пытаясь поймать вора. А Нат Пинкертон быстро юркнул в прачечную и выскочил в окно. Спустя минуту он уже был на улице и подошел к ожидавшим его Бобу и МакКоннелю. «Ну что?» – спросил инспектор. «Достигли ли вы успеха?» «Очень большого даже. Теперь я немедленно арестую Нормана. Но я сделаю это по-своему. Я хочу моментально уличить его во всем, и поэтому я намерен отправиться за ним и заставить его поехать домой. А вы тем временем известите здешнего полицейского инспектора. Возьмите с собой несколько человек-полисменов и отправьте с ними в дом Нормана. Там вы на всякий случай арестуете негров, так как я еще не знаю, причастны ли они к убийству или нет. А затем вы оба с полисменами отправитесь в спальню Нормана, в верхнем этаже. Там вы станьте полукругом, так как я собираюсь устроить Норману крупный сюрприз». «Вот так штука будет», — заметил МакКоннелл. «Но вы правы, мистер Пинкертон. Таким путем мы, скорее всего, заставим негодяя сознаться». Пинкертон отправился в клуб «Унион» на улице Вашингтона. А МакКоннелл с Бобом приступили к исполнению его приказаний. Они отправились в полицию и спустя короткое время вместе с полицейским инспектором Ньюбурга, Гарольдом, и пятью полисменами вернулись на авеню Скарфилд. Не теряя времени, они вошли в дом, после того, как им после продолжительных звонков открыли дверь. Два негра находились в коридоре. Один из них упал на пол, будучи уже совершенно пьян, а другой стоял, прислонившись к стене, и говорил заплетающимся языком. «Ага, вы, наверное, явились, чтобы арестовать нашего вора». Оба негра были арестованы. Третьего в доме не оказалось, и его товарищи не могли сказать, куда он ушел. Вместо ясного ответа они пробурчали что-то совершенно непонятное. Два полисмена доставили негров в полицейское бюро, где их до поры до времени посадили за решетку. Поиски третьего негра не увенчались успехом. Затем МакКоннелл, Боб, Гарольд и полисмены стали полукругом в спальне Нормана. Нижнюю входную дверь они пока заперли, и в доме воцарилась полнейшая тишина.